Часть 14. Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. На каждом шагу останавливали. Он отвечал: «Стольник царя Петра с царским указом». На Лубянской площади свет костров озарял приземистую башню, облупленные зубчатые стены, уходящие в темноту Княглинной. Чернее казалось небо в августовских звездах, гуще древесные заросли за тынами и заборами кругом площади. Поблескивали кресты низеньких церковок. Множество торговых палаток были безлюдны за поздним временем. Направо у длинной избы стремянного полка сидели люди с секирами. Волкову было приказано. Посылался за пустым делом в Кремль осмотреть, что делается в городе. Приказал Борис Алексеевич Голицын. Он дневал и ночевал теперь в Преображенском. Сонное житье там кончилось. Петр прискакал с Переяславского озера как подмененный. О прежних забавах и не заикнуться. На Казанскую, вернувшись домой, он так бесновался, едва отпоили с уголька. Ближними теперь к нему были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно запершись с ним, шептались, и Петр их слушал. Потешным войскам прибавили кормовых, выдали новые кушаки и рукавицы, деньги на это заняли на Кукуе. Без десятка вооруженных стольников Петр не выходил ни на двор, ни в поле, и все будто озирался через плечо, будто не доверял, в каждого вонзался взором. Сегодня, когда Волков садился на коня, Петр крикнул в окошко: «Софья будет спрашивать про меня, молчи! На дыбу поднимут, молчи!» Оглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцой. «Стой! Стой!» — страшно закричали из темноты. На перерез бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. «Куда ты тут дыть?» Схватил лошадь под усцы. «А-а-а, постерегись, я царский стольник!» Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро. «Кто таков?» «Стольник? А его нам и надо! Сам залетел!» Окружили, повели к избе. Там при свете костра Волков признал в рослом стрельце Овсея Ржова. Поджался. Дело плохо. Овсей, не выпуская узды: «Эй, кто резвый? Сбегайте, поищите Никиту Гладкого».